22 часа 38 минут. Пришли рабочие и принесли целый коровий бок. Они уложили этот огромный кусок говядины на пол в кладовке между холодильниками и ушли. «Ну что ж, по идее, этого должно хватить», — сказал Джеффри. Двое охранников с пистолетами с большим интересом наблюдали за четырьмя учеными. Джеффри и Отто с помощью веревок повернули штурвал на три четверти. Отто навел объектив веб-камеры за дверь, и все стали смотреть на экран ноутбука, который держал Дмитрий. Крепко сжав концы всех веревок, Джеффри дернул одну из них и чуть-чуть приоткрыл дальнюю дверь. На экране сразу же появились влетевшие в комнату искорки. «Закрывайте!» — крикнул Дмитрий. «Тише!» — Джеффри прижал свободную руку к губам Дмитрия. В этот момент в кладовку влетела еще одна стайка светящихся насекомых. Джеффри подождал столько, что другие могли решить, что он тронулся умом, и только потом дернул за нужную веревку. Восемь хирургических перчаток наполнились соленой водой и выпустили струи воды из сотен крошечных дырочек. «Неплохо», — прошептал Джеффри. Джеффри и Отто потянули на себя веревку, переброшенную через столб, на котором держались полки, и захлопнули люк. Затем они еще раз дернули веревку, и штурвал повернулся. Дверь была надежно заперта. Тогда они вбросили в кладовку все остальные веревки и захлопнули ближнюю дверь. Как раз перед тем, как дверь закрылась, Джеффри уловил едва заметный запах хендерского феромона тревоги, немного напоминавшего аромат кориандра. «Отлично, ребята! Думаю, у нас все получилось!» — воскликнул он. Все стали ждать, но до этого, не тратя время попусту, все обрызгали друг дружку соленой водой. В кладовке раздувшиеся перчатки продолжали извергать соленый душ. Отто прижал к двери мембрану фонендоскопа. «Приятно с вами работать, МакГайвер!» — кивнул он Джеффри. «Там так жужжат, братцы!» Примечание. «Секретный агент МакГайвер» — популярный американский телесериал 1985-1992 годы. На протяжении 7 сезонов сериала главный герой Агнус МакГайвер выполняет различные задания, используя свою сверхразвитую смекалку. Единственный его верный напарник — швейцарский армейский ножик. МакГайвер использует подручные средства, чтобы выбираться из экстремальных ситуаций. Может обезвредить скрепкой ракету «Земля-воздух», приготовить взрывчатку из садовых удобрений, сделать скафандр из расплавленного садового шланга, смастерить детектор лжи из будильника и прибора для измерения давления. «Так, отлично. Теперь давайте наполним соленой водой эти садовые опрыскиватели. Приготовимся и откроем дверь. Соленая вода — не самый лучший репеллент, но близка к тому. Может быть, попросим охранников убрать пушки и помочь нам, Дмитрий?» Тот кивнул и что-то протараторил охранникам по-русски. 23 часа 20 минут. Наконец, после нескольких репетиций, дверь приоткрыли. Джеффри сунул руку в щель и схватил конец веревки, привязанной к ручке на крышке ближайшего переносного холодильника. Они с Отто силой потянули веревку на себя. Пока холодильник скользил по полу к двери, охранники, вооружившиеся опрыскивателями, остервенело заливали в щель соленую воду. Отто посмотрел на дисплей, показывавший изображение с веб-камеры, которую Кацуюки разместил за углом. «Пока все хорошо», — сказал Отто. «Больше они туда не суются». Дверь приоткрыли шире. Джеффри издалека плеснул воды в холодильник и прошипел: «Тащите!» Холодильник втащили в лабораторию. Дмитрий и Кацуюки проворно захлопнули крышку, а Отто и Джеффри закрыли дверь. «Получилось!» — выдохнул Дмитрий. Водрузив холодильник на лабораторный стол, ученые через трубочки наполнили репеллентом бутыли для воды. При этом они фильтровали воду через марлю. Затем вылили остатки соленой воды из ранцев опрыскивателей и наполнили водой с примесью репеллента. Потом снова приоткрыли дверь и заливали в кладовую смесь из опрыскивателей, чтобы извлечь оттуда остальные 5 холодильников. Все шло просто идеально, до тех пор, пока ученые не принялись за последний холодильник. В этот момент, невзирая на действие репеллента, в лабораторию влетела 7-дюймовая хендерская оса. «Бейте по ней!» — проревел Джеффри, захлопнув дверь. «Прикончите эту тварь! Скорее!» — простонал Отто. Оса спикировала на живот охранника, стоявшего рядом с Джеффри. Американец изо всех сил ударил по осе. От удара охранник согнулся пополам, а полураздавленное пятикрылое десятилапое насекомое рухнуло прямо в холодильник, истекая голубой кровью. Второй охранник злобно схватил Джеффри за руку. «Да ты что? Он только что ему жизнь спас!» — сердито крикнул Отто. Дмитрий поспешно поговорил с охранниками по-русски. Оба отошли в сторону. Когда ученые заглянули в последний холодильник, они с изумлением увидели, что несколько хендерских животных попали в воду и теперь медленно плавали у самой поверхности. Муравьи, осы и черви-сверлильщики, погибая, извергали репеллент, маслянистую радужную пленку на поверхности воды. Остальные бутыли, емкостью в 2,5 галлона, тоже наполнили содержимым холодильников. Каждую бутыль Джеффри подписывал черным фломастером. Вдруг зазвонил внутренний телефон. Дмитрий снял трубку с аппарата, стоявшего на лабораторном столе рядом с ноутбуком. «Когда вы будете готовы?» — спросил он через некоторое время. Джеффри изможденно опустился на табурет перед столом и посмотрел на Отто и Кацуюки. «Скажи ему, что все готово». Дмитрий передал новость и сказал. «Максим очень доволен вашими успехами, Джеффри». Тот кивнул. «Я в восторге». Дмитрий положил трубку. «Похоже, завтра нам предстоит проверка вашего репеллента. То есть через 4 часа». «Проверка?» Джеффри вскочил и подбоченился. «В каком смысле?» «Электростанция», — ответил Дмитрий. «Ну нет, это надо хорошенько продумать», — возразил Джеффри. «Давайте-ка хоть немного поспим», — сказал Дмитрий и взглядом указал на дверь спальни. Остальные ученые намек поняли и ушли в спальню, подальше от охранников. 23:58. «Нельзя позволить ему включить электричество на полную мощность здесь», — прошептал Джеффри. «Согласен», — сказал Отто. «Да», — подхватил Кацуюки.